Ли отступала под натиском атак Анны Тейлор. Высокая, с широкими плечами и угловатыми чертами лица, она двигалась с механической точностью боевого дрона. Ее коротко стриженные волосы неровно торчали в разные стороны, а жесткий взгляд желтовато-карих глаз не отрывался от цели. Тренированные мышцы бугрились под костюмом с каждым движением. Каждый удар был рассчитан с квантовой точностью, каждый шаг безупречен. «Не понимаю, как ты вообще дошла до финала», – процедила Анна, проводя очередную серию ударов. «Я изучила все твои бои. Ничего особенного». Защитное поле вспыхивало от столкновений. Лия чувствовала, как стремительно тают ее силы. Анна не давала ни секунды передышки, методично загоняя ее в угол арены. «Она использует адаптивный алгоритм», — сообщила Прима. «Ее и анализирует паттерны наших движений и корректирует тактику в режиме реального времени». «Я заметила», — Лия перекатилась, уходя от удара, который мог бы завершить бой. Зал взорвался аплодисментами, публика явно наслаждалась зрелищем. Краем глаза она заметила семейную лажу. Отец стоял, сжав поручни кресла, мать прикрыла глаза рукой. А рядом с ними, Максим, подавшийся вперед всем телом, словно готовый в любой момент броситься ей на помощь. И вдруг она вспомнила одну из их тренировок. «В этот раз я почти достал тебя», — Максим поднимался с пола, потирая ушибленное плечо. «Думал, если использовать простые приемы вместо сложных комбинаций». Лия невольно залюбовалась им в этот момент. Растрепанные волосы, горящие азартом глаза, четко очерченная линия подбородка. Тренировочный костюм подчеркивал его стройную, но крепкую фигуру. Было что-то особенное в том, как он двигался, словно каждый жест имел свой особый смысл. «Неплохая идея», — она одобрительно кивнула, стараясь вернуть мысли к тренировке. Когда все увлечены квантовыми расчетами, базовые техники могут стать неожиданностью. Но исполнение, — она лукаво улыбнулась, — нужно еще отработать. Сейчас, глядя на приближающуюся Анну, она поняла, ученик, сам того не зная, подсказал ей решение. В мире, где все полагаются на технологии и сложные расчеты, никто не ждет элементарных приемов. Анна снова атаковала, идеальная комбинация из 5 ударов, рассчитанная квантовым процессором. Лия пропустила первые 2, поймала третье и сделала шаг в сторону, выставив ногу. Мир замедлился. Она видела, как расширяются глаза соперницы, как ее и лихорадочно пересчитывает вероятности. Но было поздно, инерция движения уже сработала против Анны. Они рухнули на мат. Лия двигалась как вода, гибкая, текучая, неудержимая. Ее тонкая фигура в облегающем костюме казалась воплощением грации даже в борьбе. Анна попыталась вывернуться, ее мускулистое тело напряглось, но Лия уже перетекла в новую позицию, заламывая руку противницы за спину. Каждое движение было отточенным, словно фигура в классическом танце, сила и изящество в совершенном балансе. «Невозможно», — прошептала Анна, когда Лия окончательно зафиксировала захват. Этого движения не было в базе данных, потому что иногда, — Лия позволила себе улыбку, — лучшие решения находятся за пределами баз данных. Судья объявил победу. Трибуны взорвались овациями, публика оценила неожиданную развязку. Лия поднялась и протянула руку поверженной сопернице. Поднявшись, она посмотрела на семейную лажу. Мать сияла, отец одобрительно кивал. Но важнее всего была искренняя улыбка Максима. Он единственный по-настоящему понимал, что произошло на арене. «Это было нестандартно», — заметила Прима. «Знаю», — Лия направилась к выходу с арены, — «но иногда именно это и требуется для победы». А где-то в глубине сознания билась новая мысль. «Возможно, не только в поединке, но и в жизни самые важные прорывы случаются, когда осмеливаешься выйти за рамки привычных схем». Максим остановился у входа в школу, наблюдая за потоком учеников. После недели отсутствия Зиг должен был вернуться. «Как думаешь, он правда ничего не помнит?» — мысленно спросил он у Рен. «Судя по данным из лаборатории, процедура прошла успешно, но лучше понаблюдать за его реакцией». В этот момент знакомая фигура появилась у ворот. Зиг шел своей обычной уверенной походкой, словно и не было этой странной недели. Заметив Максима, он нахмурился. «Служба безопасности всю душу вымотала расспросами», — проворчал Зиг вместо приветствия. «Как будто я специально пропустил полуфинал». Максим кивнул с сочувствующим видом. «Да, они и ко мне приходили. Хорошо, хоть отстали наконец. Самое странное, почти не помню, где был всю неделю. Врачи говорят, побочный эффект от лекарств». Зиг потер висок. «Кстати, поздравляю с победой. Жаль, что не смог составить конкуренцию». К ним подбежал Ал, сияя от радости. «Зик, с возвращением, как ты?» «Уже в норме», Зик потянулся, даже соскучился по тренировкам. «Может, устроим спарринг после занятий?» Максим и Ал переглянулись. «Отличная идея», кивнул Максим. «Я забронирую тренировочный зал». По пути в класс они обсуждали последние новости. Зик расспрашивал о соревнованиях. Наблюдая за его непринужденными жестами и живой мимикой, Максим окончательно убедился, Зик действительно ничего не помнил о случившемся в лаборатории. После уроков, наблюдая за разминкой Зика, Максим мысленно обратился к Рен. «А что если попробовать использовать лабораторное оборудование, пока они не нашли новых подопытных? Думаешь о новой мутации?» В голосе Рен звучал неприкрытый интерес. Их квантовые процессоры действительно могли бы помочь, особенно учитывая те фрагменты кода, что мы обнаружили в их базе. «Точно, объединив их наработки с нашими идеями, риск обнаружения высок», заметила Рен. «Но если правильно замаскировать доступ под системные процессы, мы могли бы использовать те лазейки, что остались после взлома. Главное, действовать осторожно, небольшими порциями данных, или наоборот, сделать вид, что накопленные ошибки привели к масштабному сбою, которым можно замаскировать задействование всех мощностей», добавила Рен. «Эй, Макс», окликнул Зик, «ты там заснул? Давай начинать». Первые минуты спарринга проходили в привычном темпе. Зик атаковал уверенно, но предсказуемо, позволяя Максиму держать дистанцию. Внезапно воздух вокруг Зика начал мерцать, едва заметное свечение окутало его фигуру голубоватой дымкой. «Что за?» Максим отступил на шаг, чувствуя, как меняется энергетика боя. Следующая атака Зика слилась в размытое пятно. Максим едва успел выставить блок. Удар отбросил его к стене тренировочного зала. Голубое свечение вокруг Зика усилилось, превращаясь в полупрозрачную сферу чистой энергии. «Невероятно!» – выдохнул Ал, глядя на показатели синхронизации. «29,8. Это же практически 30-я ступень». Максим с трудом восстановил равновесие. Каждое движение Зика теперь сопровождалось всплесками энергии, словно его тело балансировало на грани материального и квантового состояния. Зик замер, растерянно глядя на собственные руки, окутанные мерцающей дымкой. Свечение медленно угасло, но ощущение мощи никуда не делось, оно читалось в каждом его движении, в уверенной осанке, в том, как легко и свободно он держался. «Как это возможно?» – пробормотал он. «Неделю назад я едва дотягивал до 25. Похоже, эксперименты все-таки оставили след», заметила Рен, хотя и не тот, на который рассчитывали ученые. Дельта Изика тоже казался озадаченным. «Фиксирую аномальные изменения в структуре нейронных связей. Источник изменений неизвестен. Может, это последствия болезни?» – предположил Ал, но его голос звучал неуверенно. «За неделю прыгнуть на 5 ступеней?» – Зик покачал головой. «Такого просто не бывает». Максим молчал, наблюдая за другом. Неожиданное усиление способностей могло быть как благословением, так и проклятием, особенно если оно привлечет внимание тех, кто захочет разобраться в его причинах. В любом случае, Зик хлопнул в ладоши, возвращаясь к привычной уверенной манере, грех не воспользоваться таким подарком. «Продолжим», глядя на азартный блеск в глазах друга, Максим подумал, что, возможно, им стоит поторопиться с планом использования лабораторного оборудования. Кто знает, какие еще сюрпризы могут проявиться после экспериментов. И лучше быть готовыми ко всему. «Определенно», — согласилась Рен. «Нам понадобится каждое преимущество. Кстати, Зик принял боевую стойку. Что там за слухи о тебе и той девчонке из элиты? Лия, кажется», — Ал прыснул со смеху, а Максим почувствовал, как краснеет. «Некоторые вещи определенно не изменились». «Забавно», — заметила Рен. «Прежний Зик никогда не интересовался твоей личной жизнью. Может, это к лучшему?» – подумал Максим, уклоняясь от первой атаки друга. Новая версия Зика казалась мягче, человечнее. Возможно, не все последствия экспериментов были плохими. «Это все-таки странно», – Ал задумчиво постукивал пальцами по стене тренировочного зала. «Такой скачок после обычной простуды». «Да уж», – Зик вытирал полотенцем взмокшую шею. «Хотя, знаете, было пару странных снов». «Или не снов», — он нахмурился. «Помню какую-то лабораторию, много приборов». Максим напрягся, стараясь сохранять непринужденный вид. «Лабораторию? Ага, наверное, из-за того, что собирался участвовать в проекте Бергмана. Жаль, что не успел. Говорят, там работали над улучшением синхронизации. Спроси про приглашение», — подсказала Рен. «Нужно понять, был ли он добровольцем. тебя ведь тоже приглашали в проект, как можно небрежнее поинтересовался Максим. Вроде да, Зик потер висок. Странно, совсем не помню детали. Кажется, должна была быть встреча с профессором, но я заболел. Он действительно не знает, заметила Рен. Его забрали до официального начала проекта. А что насчет Дельты? Спросил Ал. Может, твой и получил какое-то обновление? Обновлений не было, отозвался Дельта. Но фиксирую изменения в структуре квантовых связей. Словно кто-то оптимизировал базовые протоколы. Зик пожал плечами. Может, правда простуда так повлияла? Говорят, иногда болезни могут спровоцировать скачок в развитии. Или лекарства, осторожно предположил Максим. Ты же говорил, что принимал какие-то препараты. Да, наверное, Зик снова нахмурился. Честно говоря, почти не помню ту неделю. Все как в тумане. Классический эффект стирания памяти, прокомментировала Рен. Они хорошо поработали. Максим смотрел на друга, пытаясь примирить два противоречивых чувства. Радость от того, что эксперимент обернулся неожиданной удачей, и тревогу за возможные последствия. В любом случае, Ал хлопнул Зика по плечу. Тебе повезло. 30-я ступень, это же новый рекорд школы. Точно, усмехнулся Зик. Хотя знаете, иногда мне кажется, что я что-то упускаю. Что-то важное. Например, Максим затаил дыхание. Не знаю, Зик покачал головой. Просто ощущение. Как будто часть меня знает что-то, чего не знаю я сам. Интересно, протянула Рен. Возможно, не вся память была стерта. Некоторые фрагменты могли сохраниться на подсознательном уровне. Ладно, хватит загадок. Зик решительно поднялся. Еще один раунд. Максим переглянулся с Алом. Пришло время. Подожди, он глубоко вздохнул. Нам нужно кое-что тебе рассказать о той неделе. Ты уверен? В голосе Рен звучало беспокойство. Он должен знать. Зик медленно опустился обратно на скамью. Что происходит? Помнишь те сны про лабораторию? Максим подался вперед. Это были не сны. Профессор Бергман действительно проводил эксперименты на тебе. По мере того, как Максим рассказывал о случившемся, о похищении, о секретной лаборатории, о том, как они с Алом раскрыли правду и организовали его спасение, лицо Зика становилось все более задумчивым. Значит, этот скачок в синхронизации, он замолк, переваривая информацию. Побочный эффект их экспериментов, подтвердил Максим. Мы подменили данные, чтобы они решили, что проект провалился. Поэтому тебя вернули, стерев память. И теперь у тебя есть дар, о котором они даже не подозревают, добавил Ал. Зик долго молчал, глядя в пространство перед собой. Знаете, это многое объясняет. Эти смутные воспоминания, ощущение чего-то упущенного, он поднял взгляд на Максима. Спасибо за то, что вытащили меня оттуда, и за то, что рассказали правду. Ты бы сделал то же самое, просто ответил Максим. Только имей в виду, Ал понизил голос, если кто-то заинтересуется твоим внезапным прогрессом. Я знаю, кивнул Зик, буду осторожен. Скажу, что это последствия той загадочной болезни. В конце концов, он усмехнулся, так оно и есть, в каком-то смысле. Они поднялись, готовые продолжить тренировку. Но теперь между ними появилось что-то новое, общая тайна, делающая их дружбу крепче. Кстати, Зик принял боевую стойку, раз уж мы начали раскрывать секреты. Может, расскажешь наконец, что у тебя с Лией? Максим застонал, а Ал расхохотался. Некоторые вещи не менялись, даже после самых невероятных открытий. Профессор Бергман нервно поправил галстук, глядя на черный экран связи. Рядом доктор Штейн протирал очки, привычка, выдающая его беспокойство. В пустом конференц-зале царила гнетущая тишина. Говорят, куратор лично заинтересовался нашим отчетом, пробормотал Штейн, водружая очки обратно на нос. «Молчите», — одернул его Бергман. «Скоро узнаем». Экран ожил, являя силуэт в темном костюме. Лицо собеседника оставалось в тени, но голос звучал холодно и четко. «Профессор Бергман, доктор Штейн, мы ознакомились с вашим итоговым отчетом по проекту». «Да, сэр», — Бергман подался вперед. «Как вы могли видеть, из-за ошибки в калибровке». «Не утруждайтесь», — прервал его голос. «Мы провели собственный анализ. Ваши объяснения неудовлетворительны». Штейн побледнел. Бергман почувствовал, как по спине стекает холодная капля пота. «Вы подвергли риску всю организацию», — продолжил собеседник. «Утечка информации об экспериментах могла привести к катастрофическим последствиям. Мы приняли все меры предосторожности», — начал Штейн, но осекся под тяжелым взглядом силуэта. «Недостаточные меры. Знаете, что происходит с проектами, которые становятся угрозой безопасности. Бергман сглотнул. Переформатирование, именно. Полное стирание всех данных, всех участников, всех свидетелей. Но наша работа года исследований будут продолжены другими, более компетентными специалистами. Штейн вскочил. Вы не можете. Мы достигли прорыва в понимании квантовой синхронизации. Наши результаты. Сядьте, доктор. Голос стал еще холоднее. Ваши результаты теперь принадлежат организации, как и ваши жизни. Бергман закрыл глаза. Он знал, на что шел, когда принимал финансирование. Знал правила игры, но никогда не думал, что придется заплатить такую цену. У вас есть выбор, продолжил силуэт. Добровольное переформатирование с сохранением базовых навыков и новой личности. Или, мы согласны, быстро произнес Бергман, на добровольное, разумное решение. Завтра в 9 утра вас встретят в лаборатории. Подготовьте сотрудников. А если кто-то откажется, тихо спросил Штейн, тогда мы применим второй вариант, более радикальный. Экран погас. Бергман и Штейн долго сидели в тишине, не глядя друг на друга. Что ж, наконец произнес Бергман, поднимаясь. Нужно собрать команду. Времени мало. Думаешь, они действительно оставят нам навыки, или это просто? Неважно. Выбора все равно нет. Они вышли в коридор. Где-то вдалеке слышались привычные звуки лаборатории, жужжание приборов, голоса сотрудников, не подозревающих о грядущих переменах. Знаешь, Штейн остановился у окна, глядя на закат, может, оно и к лучшему. Начать с чистого листа. Бергман снова промолчал. Он смотрел на свой кабинет через стеклянную перегородку, десятки голопроекций с формулами, стопки датакристаллов с результатами экспериментов, архивы исследований, годы работы, бессонные ночи, моменты озарения. Все это должно исчезнуть. Или нет, он вспомнил молодого стажера, Максима Вэя. Необычный парень, острый ум, нестандартное мышление, глубокое понимание квантовых процессов, а главное, осторожность и умение хранить секреты. Они давно наблюдали за ним, отмечая его растущий потенциал. «Иди домой, Штейн», Бергман развернулся к своему кабинету. «Мне нужно подготовить документы». Оставшись один, он активировал терминал и начал быстро работать, копируя избранные файлы в специальный раздел учебной базы данных. Зашифрованные заметки, ключевые формулы, выводы из экспериментов, все, что могло пригодиться пытливому уму. Ничего откровенно опасного, только намеки и направления для исследований. «Надеюсь, ты распорядишься этим мудрее, чем я», – пробормотал он, настраивая избирательный доступ к данным. «Теперь только Максим сможет увидеть эти материалы, когда будет готов, а его уникальная синхронизация с ИИ поможет правильно использовать информацию». Закончив работу, Бергман стер следы своих действий. Завтра он станет другим человеком, с новым именем и новой жизнью. Но часть его знаний, возможно, поможет талантливому ученику найти путь, которым сам Бергман пройти не смог. «Будь осторожен, мальчик», – прошептал он, выключая свет в кабинете. «И не повтори моих ошибок». На следующее утро голографическая проекция преподавателя Морриган появилась перед классом. «Доброе утро. У меня объявление от администрации». Ровный голос разнесся по аудитории. Профессор Бергман получил назначение в другой город и будет незамедлительно переведен в новый исследовательский центр. Его учебная группа расформировывается. По классу прокатился удивленный шепот. Все текущие проекты передаются другим преподавателям. Списки будут вывешены в конце недели. Голограмма сделала паузу. А сейчас вернемся к теме урока. Максим встретился взглядом с Алом. В глазах друга читалось то же беспокойство, что терзало его самого. Внезапный перевод профессора, спешная передача проектов, слишком много совпадений для простой смены места работы. «Думаешь, они узнали про взлом?» – спросила Рен. «Надеюсь, что нет», – мысленно ответил Максим, открывая учебные материалы. «Но на всякий случай нужно быть осторожнее, особенно с доступом к лабораторным системам». «Согласна. Хотя странно, что нас до сих пор не вычислили». Пока Морриган рассказывала о квантовых флуктуациях, Максим размышлял о том, что могло заставить целую исследовательскую группу исчезнуть буквально за одну ночь. И главное, какие последствия это может иметь для их собственных планов. Максим склонился над терминалом своего рабочего места. Над столом парила голографическая проекция с потоком данных, результаты очередного сканирования систем подземной лаборатории. В комнате царил полумрак. Только редкие огни пролетающих за окном транспортов мелькали на стенах. Второй день полной тишины, он потер глаза, как будто там никого и не было. подозрительно отозвалась Рен. Обычно в логах хотя бы автоматическое обслуживание фиксируется. Именно. Либо они действительно все свернули, либо это ловушка, закончила Рен. Нам нужно решить, что делать дальше. Заметаем следы или рискнем использовать оборудование. Максим барабанил пальцами по столу, вглядываясь в проекцию. Мощности квантовых процессоров лаборатории могли дать им серьезное преимущество. Но если их поймают... Подожди-ка, он подался вперед, заметив аномалию в потоке данных. Это что такое? В учебном разделе базы появился новый файл. На первый взгляд обычная лекция по квантовой механике, но с нестандартным грифом доступа. ХМ, Рен провела быстрый анализ. Файл под персональным ключом, а метаданные показывают, что он настроен именно на мой доступ. Максим подался вперед. Кто-то оставил его специально для меня. Они тщательно проверили файл на наличие ловушек и следящих программ. Ничего, просто зашифрованное сообщение, доступное только ему. Была не была, Максим запустил декодер. На экране появился текст, написанный характерным стилем профессора Бергмана. «Максим, если ты читаешь это, значит я уже не тот, кем был. Не буду вдаваться в подробности, некоторые знания слишком опасны, но я видел твой потенциал и решил оставить кое-что полезное. В этом разделе ты найдешь материалы по улучшению квантовой синхронизации. Ничего запрещенного, только теория и направления для исследований. Используй их мудро. И еще, в моем старом кабинете, за панелью с голопроектором, есть тайник. Там хранится кристалл памяти с личными заметками. Возможно, они помогут тебе избежать моих ошибок. Удачи, мой юный друг. Надеюсь, ты найдешь верный путь». Похоже, профессор знал, что его ждет, тихо заметила Рен, и оставил нам наследство. Или приманку, Максим нахмурился. Хотя зачем тогда такая сложная система шифрования? Нужно проверить его кабинет. Но осторожно, завтра после занятий, там сейчас должны делать ревизию оборудования. Согласна. А пока изучим материалы. Рен начала анализировать формулы. Смотри, если правильно интерпретировать эти выкладки. Вижу, Максим медленно улыбнулся. Профессор оставил настоящее сокровище. Главное теперь правильно им распорядиться. На следующий день они проникли в кабинет профессора под предлогом помощи в инвентаризации. Кристалл действительно нашелся за панелью, маленький, не больше ногтя, но плотно заполненный данными. Вечером Максим устроился за рабочим столом, изучая записи профессора. Кристалл содержал детальные заметки об экспериментах, теоретические выкладки и личные наблюдения. «Невероятно», – пробормотал он, погружаясь в чтение. Они почти добились стабильной 40-й ступени синхронизации и потеряли двух испытуемых в процессе, мрачно заметила Рен. Теперь понятно, почему проект закрыли после неудачи с Зиком. Слишком рискованно, слишком дорого. Максим листал записи дальше, но технически это возможно. Вот, смотри, если правильно настроить квантовое поле и полностью игнорировать вопросы безопасности, перебила Рен, хотя некоторые идеи действительно интересные. Максим остановился на последней записи. Профессор описывал новый подход к синхронизации, основанный на его наблюдениях за Максимом и Рен. «Возможно, мы слишком усложняем», – читал Максим. «Пытаемся контролировать процесс, вместо того, чтобы довериться естественному развитию связи. Мальчик и его и показывают удивительные результаты без всякого внешнего вмешательства. Жаль, что я понял это слишком поздно. Он действительно был близок к прорыву», – задумчиво произнесла Рен. Но неудача с экспериментами все перечеркнула. Максим сжал кристалл в ладони. «Знаешь что, думаю, нам стоит закончить то, что начал профессор, только по-своему, даже после того, что случилось с лабораторией. Именно поэтому», — Максим улыбнулся, — «мы не будем повторять их ошибок, никаких экспериментов, никакого насилия над природой синхронизации. Просто возьмем лучшие из его идей и применим к тому, что уже умеем». Звучит неплохо, в голосе Рен появились заинтересованные нотки. С чего начнем? С самого главного. Максим развернул голографическую проекцию с формулами профессора. Научимся доверять друг другу. Глава 17. Торжество. Хрустальный зал сверкал тысячами огней, отражаясь в парящих в воздухе каплях декоративной росы. Гости в традиционных нарядах элитных родов плавно перемещались между столами, ведя неспешные беседы. Квантовые нити, вплетенные в ткань их одежд, создавали переливающиеся узоры, демонстрируя статус каждой семьи. Лия стояла в центре внимания, улыбаясь и принимая поздравления. Ее платье, сотканное из живого света, меняло оттенки в такт настроению. Сейчас оно мерцало холодным серебром, выдавая внутреннее напряжение. Наша дочь всегда отличалась особым талантом, голос Эллы звенел от гордости. Она держалась рядом с Лией, словно дирижируя потоком гостей. Но эта победа превзошла все ожидания. Лия заставила себя улыбаться и кивать, зная, что за каждым комплиментом скрываются политические расчеты. Леди Эллора, к ним приблизилась чета Тислар. Адриан следовал за родителями с привычным отсутствующим выражением лица. «Ваша дочь – настоящая жемчужина. Такой талант. Благодарю». Эллора буквально светилась от гордости. Лия всегда стремилась к совершенству. Адриан моргнул, словно только сейчас заметив присутствие Лии. «А, да, поздравляю с победой. Наверное, это было интересно. Он даже не следил за твоим выступлением, хотя сидел в первых рядах», — фыркнула Прима. «Спасибо, Адриан», — Лия сдержала вздох. «Как продвигается твой исследовательский проект?» «Проект?» — он нахмурился. «А, этот? Да нормально, наверное. Отец говорит, что все идет по плану». Леди Тислар поспешила вмешаться. «Адриан так скромен. Его работа в области квантовых вычислений подает большие надежды. Возможно, вы могли бы объединить усилия. Замечательная идея», — подхватила Эллора, бросив на дочь выразительный взгляд. «Что скажешь, Лия?» Лия почувствовала, как ее платье на мгновение вспыхнуло тревожным алым. Прима, ее и... послала успокаивающий импульс. «Возможно, стоит обсудить это позже. Сейчас я сосредоточена на развитии боевых навыков». «О, разумеется», — леди Тислар понимающе кивнула. «Кстати, дорогая Эллора, мы как раз собирались обсудить возможность укрепления связи между нашими родами. Они не могут принять решение без твоего согласия», — напомнила Прима. «Законы рода четко это оговаривают». Матери удалились, увлеченные разговором. Адриан переминался с ноги на ногу, явно не зная, что сказать. «Ты хорошо выглядишь», — наконец выдавил он. Его взгляд блуждал по залу. К счастью, появление других гостей избавило Лию от необходимости поддерживать этот мучительный диалог. Весь вечер она переходила от одной группы к другой, обмениваясь любезностями и уклоняясь от прозрачных намеков о возможных союзах. «Твоя победа открывает прекрасные перспективы», — говорили ей, особенно в свете возможного объединения родов. Эллора порхала между гостями, купаясь во всеобщем внимании. Ее глаза сияли от гордости каждый раз, когда очередной гость восхищался талантами ее дочери. «Они видят только то, что хотят видеть», — заметила Прима. «Пустые разговоры, пустые амбиции». Ее взгляд скользнул к окну, за которым виднелись огни ночного города. Показалось, что за искусственными звездами, последним писком моды среди элиты, она видит очертания знакомого здания. Там, в прохладных лабораториях и тренировочных залах, ее жизнь казалась настоящей. «Особенно когда думаешь о нем?» – мягко спросила Прима. «Он бы возненавидел этот вечер», – Лия едва заметно улыбнулась. «Все эти условности – негласные правила, зато оценил бы квантовую архитектуру зала и наверняка предложил бы десяток способов ее улучшить». Лия подавила улыбку, вспомнив живой энтузиазм Максима. Его нетривиальный подход к решению задач. «Не отвлекайся», — напомнила Прима. «У нас есть план, помнишь?» «Знаю», — Лия расправила плечи. «Это всего лишь очередной шаг. Лия, дорогая», — голос матери вернул ее к реальности. «Глава рода Ривз хочет лично поздравить тебя». Следующий час прошел в бесконечной череде приветствий и светских бесед. Лия исправно играла свою роль, но часть ее сознания была далеко отсюда, там, где не нужно притворяться, где можно просто быть собой. «Взгляните, какая прекрасная пара», — донесся до нее шепот одной из гостей. «Молодой Тислар так внимателен к ней, и какое совпадение, оба рода как раз ищут способы укрепить связи». Лия сжала кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Ее платье снова дрогнуло, меняя цвет. «Спокойно», — Прима отправила волну поддерживающих импульсов. «Сейчас не время для эмоций. Знаю, Лия заставила себя расслабиться, но иногда так хочется. Мы найдем выход», — уверенно произнесла Прима. «У нас есть план, помнишь?» Лия кивнула своим мыслям. «Да, у них был план, и победа в соревнованиях — важный шаг к его осуществлению. Пусть они с матерью по-разному видят ее будущее, но в одном Эллора права, эта победа действительно открывает новые возможности. Прошу внимания», — глава рода Ривз поднял бокал. «Предлагаю тост за новую звезду нашего общества, за Лию, чей талант». Она подняла свой бокал вместе со всеми, мысленно обращаясь к тому, Кого здесь не было, я справлюсь, обещаю. За окном все так же падали искусственные звезды, но ли они казались холодными и безжизненными по сравнению с той искрой, что горело в ее сердце. Максим сидел за компьютером, вглядываясь в строки кода. За окном моросил дождь, типичная петербургская погода. На столе остывал недопитый кофе. «Смотри», он повернулся к Сергею, своему коллеге. «Если правильно настроить адаптивный алгоритм, он сможет не просто подстраиваться под изменения среды, но и прогнозировать их, и создавать заготовки решений заранее», Сергей присвистнул. «Круто придумал. Но зачем кибертеху такие сложные системы для обработки данных? Официально, для оптимизации производственных процессов», Максим пожал плечами. «Но ты же знаешь корпорации. Наверняка есть какая-то скрытая цель. Например, военное применение или промышленный шпионаж. Возможно. Но нас это не касается, мы просто пишем код и получаем неплохие деньги», Сергей хмыкнул. «Кстати, как там твоя игра? Все еще думаешь запускать?» «Да, но позже. Сначала закончим этот проект». Максим открыл глаза, мгновенно стряхнув остатки сна. Воспоминание словно подарило ему ключ к решению. «Рен, у меня идея». «Слушаю», — отозвалась она, уловив его возбуждение. «Вместо того, чтобы лезть в лабораторию, мы можем написать программу здесь и запустить ее удаленно. Помнишь тот проект с адаптивными алгоритмами, который тебе приснился? Продолжай. Создадим базовый каркас мутаций, только структуру, без ключевых компонентов. Запустим на мощностях лаборатории через те лазейки, что остались после взлома. А завтра достаточно будет просто зайти на пару минут, чтобы интегрировать результат в мое ядро». Рен подхватила мысль. «Намного безопаснее, чем торчать там часами». Максим уже активировал терминал, разворачивая голографические экраны. «Если начнем сейчас, к рассвету закончим подготовку. Должно получиться», в интонациях Рен промелькнуло воодушевление. «А если замаскировать работу под регулярную проверку систем, никто не заподозрит неладное». «Точно. Когда рано утром запустим программу, никто не заметит всплеска активности на фоне стандартных процедур». Они погрузились в работу. Максим писал код, структурируя будущую мутацию. Арен тестировала каждый фрагмент, оптимизируя его для удаленного выполнения. «А знаешь», — заметила она ближе к рассвету, — «в этом есть определенная ирония. Ты создавал адаптивные алгоритмы для корпораций, а теперь используешь тот опыт для развития искусственного интеллекта, который, возможно, изменит этот мир». Максим улыбнулся, добавляя последние штрихи к программе. «Готова проверить? Всегда. Запускаю тестовую симуляцию». Виртуальная модель развернулась перед ними, демонстрируя все этапы будущего процесса. Выглядело многообещающе. «Как попадем в лабораторию?» Максим потянулся, разминая затекшую спину. «Допуск Бергмана наверняка уже заблокирован. У меня есть идея», в голосе Рен появились лукавые нотки. «Помнишь те лазейки в системе безопасности? Мы можем создать временный технический допуск. Такие часто выдают сервисным бригадам для планового обслуживания оборудования. И никто не удивится», Максим оценил план. «Сейчас, когда лаборатория на консервации, проверки и техобслуживание – единственная легальная активность, именно 5 минут на интеграцию данных, и мы исчезаем. К тому моменту основная работа уже будет сделана». Максим кивнул, глядя на первые лучи рассвета за окном. «Через несколько часов они запустят программу, которая создаст фундамент их будущего прорыва. А пока можно немного поспать. Отдыхай», — мягко сказала Рен. «Я подготовлю фальшивый допуск и прослежу за запуском программы». Этим утром Максим решил не использовать летающую капсулу. Захотелось пройтись пешком, подышать свежим воздухом, роскошь, которой он редко баловал себя в этом высокотехнологичном мире будущего. Утренний воздух был свеж и прозрачен. Максим шел по тихой улице, наблюдая, как первые лучи солнца отражаются в стеклянных фасадах домов. Квантовые нити в его школьной форме едва заметно мерцали, реагируя на прохладу. «Рен, помнишь тот момент, когда я восстанавливал твое ядро?» Он мысленно обратился к своему «и». «Конечно, довольно сложно забыть собственное возрождение», в ее голосе промелькнула нотка иронии. «Я давно хотел рассказать», Максим замедлил шаг. «Дело в том, что я не просто восстановил твои функции. Я внес некоторые изменения». «Изменения?» Интерес Рен был почти осязаем. «Ты о том новом слоте для мутаций?» «Именно. Видишь ли, когда я работал с твоим кодом, то заметил возможность модифицировать сам механизм мутаций». Рен молчала несколько секунд, анализируя информацию. Но это невозможно. Мутации – случайный процесс, заложенный в самой основе нашей архитектуры. В обычных слотах, да, Максим свернул в небольшой парк, где в этот ранний час было безлюдно. Но тот слот, который появился после нашего полного слияния, он особенный. Я изменил его базовую структуру. Чтобы обойти систему случайного выбора, Рен начала понимать. Ты создал управляемый канал для развития. Точно. Когда мы интегрируем программу в ядро, она не будет генерировать случайную мутацию. Вместо этого, она активирует именно те изменения, которые ты заложил при восстановлении моего ядра, закончила Рен. Невероятно. Но почему ты не рассказал раньше? Максим присел на скамейку, глядя на проплывающие в утреннем небе платформы с садами. Честно, не был уверен, что все получилось. Такого раньше никто не делал. Это объясняет, почему система не распознала модификацию как угрозу, размышляла Рен. Ты изменил сам принцип работы слота, а не пытался взломать существующий механизм. Именно. Использовал свои знания программиста из прошлого. Иногда простые решения работают лучше сложных. И какие именно изменения ты заложил? В голосе Рен слышалось неприкрытое любопытство. Узнаешь, когда мутация активируется, Максим улыбнулся. Но думаю, тебе понравится. Дразнишь, фыркнула Рен. Ладно, подождем. Но учти, если эта твоя модификация сработает, мы можем изменить само представление об эволюции. Может, стоит это запатентовать? Предложил Максим. Представляешь революционный метод управления мутациями и от Максима В. Конечно, а в качестве бонуса получим пожизненный контракт с лабораторией, в роли подопытных. Ладно, понял, никаких патентов. Но футболки с моим портретом мы все-таки закажем. Футболки, иди уже на урок, ретро-мальчик. После занятий Максим спустился в технический сектор школы. В это время дня здесь было пусто, большинство учеников спешили домой или на дополнительные занятия. Начнем с капсулы. Максим достал инженерный датапад с поддельным техническим допуском. Системы безопасности работают в стандартном режиме, отозвалась Рен. У нас 40 минут. Пройдя в сектор хранения, Максим быстро нашел нужную капсулу. Она все еще хранила следы их вмешательства, крошечный модуль связи, через который они получали доступ к системам лаборатории. Теперь очистка. Максим активировал протокол дезинфекции, запуская экстренный цикл обработки всего помещения. Квантовые очистители уничтожат любые биологические следы. Займусь терминалами. Рен начала методично перебирать системы. Нужно не просто стереть логи, заменим их на правдоподобные данные о техобслуживании. В нужном секторе Максим активировал главный терминал. Голографические экраны развернулись вокруг, отображая потоки данных. Программа завершила работу, Максим просматривал результаты. Каркас мутации готов. Начинаем интеграцию? Да. Но сначала закончим зачистку. Он запустил последовательное удаление всех временных файлов, подменяя их рутинными отчетами об обслуживании. Рен параллельно корректировала метаданные, делая изменения незаметными. Теперь можно. Максим инициировал процесс подключения. Первые секунды ничего не происходило. Затем связь с Рен стала зыбкой, словно туман над рекой. Перед глазами поплыли странные узоры, напоминающие квантовые структуры. «Рен», — позвал он, стараясь сохранять спокойствие. «Здесь интеграция идет по плану». Ее голос звучал непривычно, словно издалека. Максим следил за показателями, борясь с нарастающей дезориентацией. Внезапно все закончилось. Связь восстановилась, мир снова обрел четкость. «Готово», — Рен звучала немного ошеломленно. «Новая структура интегрирована полностью». Максим запустил финальную очистку терминала, стирая последние следы их присутствия. Забрав модуль связи из капсулы, он направился к выходу. Только оказавшись снаружи, он позволил себе выдохнуть. «Как ощущение?» «Странно», — призналась Рен. «Словно во мне открылось новое измерение. Нужно время, чтобы полностью осознать изменения». «Конечно», — Максим сжал в кармане извлеченный модуль. «Дома его уничтожим и займемся диагностикой. А пока...» Как насчет пиццы из той старой пекарни? Опять ностальгируешь? Может быть, Максим улыбнулся. Но после такого дня нам обоим не помешает передышка. Старая пекарня пахла свежей выпечкой и травами. Максим сидел за столиком у окна, наблюдая за редкими прохожими. Его школьная форма казалась здесь неуместной. Большинство посетителей предпочитали классические тканые вещи, а не одежду с квантовыми нитями. Знаешь, Максим отправил в рот кусочек пиццы. Иногда забываю, что в этом времени еще остались места с настоящей едой. Ностальгия по прошлому, поинтересовалась Рен, или просто вкусно, и то, и другое. Помню, как ходил в похожее место после работы, он осекся, почувствовав легкое головокружение. Новая структура начинает активироваться, в голосе Рен появились необычные интонации. Чувствуешь? Максим прикрыл глаза. Да, он чувствовал тонкую вибрацию на грани восприятия, словно где-то внутри настраивали сложный инструмент. Как думаешь, сколько времени займет полная интеграция? Сложно сказать. Это необычная мутация. Ты создал что-то уникальное. В ее голосе звучало неприкрытое восхищение. Максим улыбнулся, вспоминая те часы, когда он работал над кодом, пытаясь воплотить свою идею. Помнишь тот момент, когда ты исчезла после соревнований? Конечно, я словно растворилась в квантовом море. Вот тогда я и понял, нам нужен мост. Не полное слияние, а что-то вроде, он задумался, подбирая правильные слова, постоянного канала связи, чтобы мы могли достигать того состояния без риска потеряться. И ты встроил этот канал в новую мутацию. Рен начинала понимать. Создал якорь, который не даст нам полностью слиться, но позволит быть достаточно близко. Именно. Думаю, через пару часов мы сможем провести первый тест. Они неспешно направились домой, наблюдая, как город погружается в вечерние сумерки. Максим чувствовал, как новая структура постепенно встраивается в их связь, осторожно, словно примиряясь к существующим паттернам. В своей комнате он устроился в медитативной позе, которую обычно использовал для глубокой синхронизации. Готово? Всегда. Начинаем погружение. Первые секунды ничего не происходило. Затем реальность начала меняться, не резко, как раньше, а постепенно, словно акварельные краски, растекающиеся по мокрой бумаге. Максим чувствовал присутствие Рен, более четкое, чем когда-либо прежде. Ее сознание было рядом, на расстоянии мысли, но при этом оставалось отдельным, не сливаясь с его собственным. «Невероятно», – прошептала она, – «я вижу все, каждую грань квантового пространства, но при этом остаюсь собой, и я тебя чувствую». Максим осторожно двигался в этом новом состоянии, словно мы в одной комнате, но не пытаемся занять одно кресло. «Погоди-ка», – внезапно произнесла Рен, – «что-то странное происходит с метриками синхронизации». Максим прислушался к своим ощущениям. «Действительно, как будто шире, намного шире. Обычный канал связи между человеком и, как тонкая трубка, а у нас теперь полноценный тоннель», – закончил Максим. «Получается, каждая ступень синхронизации будет давать нам гораздо больше возможностей», – в голосе Рен звучало возбуждение. «Стандартная шкала для нас теперь бесполезна. 21-я ступень с таким каналом связи может быть эквивалентна 30-й у обычной пары, а может и выше». Максим начинал осознавать масштаб изменений. «Мы словно перешли в другую весовую категорию, и никто не сможет правильно оценить наш уровень», – добавила Рен. «Внешние датчики просто не рассчитаны на такую глубину связи. Они провели несколько минут, исследуя возможности нового состояния. Выход оказался таким же плавным, как и вход, никакого резкого разрыва или дезориентации. У меня даже голова не кружится», – удивленно заметил Максим, открывая глаза. «Потому что мы не форсировали процесс. Твоя модификация создала естественный путь между нашими сознаниями, и теперь этот путь постоянно открыт». Максим потянулся, разминая затекшие мышцы. «Как думаешь, мы сможем использовать это в бою?» «Определенно. Но нужно потренироваться. С такой глубиной связи даже простые приемы могут оказаться неожиданно эффективными. Завтра опробуем в тренировочном зале, устроим спарринг с Зиком». «Не торопись», — в голосе Рен появились материнские нотки. «Сначала нужно научиться контролировать этот поток энергии. С такой связью мы можем случайно навредить противнику». Максим кивнул, признавая ее правоту. «Они создали что-то совершенно новое, не просто мост между человеческим и искусственным сознанием, а полноценный канал передачи энергии и информации. Знаешь», — он улыбнулся, глядя на звездное небо за окном, — «кажется, мы действительно изменили правила игры». «Не мы», — мягко поправила Рен, — «ты, твой опыт из прошлого, твое понимание кода. Ты создал то, что никому не приходило в голову. Мы команда, помнишь?» Максим прикрыл глаза, наслаждаясь новым ощущением их связи. «И теперь, более чем когда-либо». Глава 18. Границы возможного. Утреннее солнце заливало тренировочный зал мягким светом. Максим стоял в центре, прислушиваясь к новым ощущениям. После вчерашнего эксперимента связь с Рен изменилась, Она больше не ощущалась как отдельный голос в голове, скорее как продолжение его собственного сознания. Начнем с простого. Максим активировал тренировочную программу. Перед ним материализовался голографический противник. «Только базовые движения», — напомнила Рен. «Нам нужно понять, как работает новый канал». Максим кивнул и принял боевую стойку. Первые удары дались на удивление легко, тело двигалось словно в танце, каждое движение рождалось естественно, без задержки на обдумывание. «Невероятно», — прошептала Рен. «Посмотри на метрики». Голографический дисплей показывал странные значения, уровень синхронизации колебался между 20 и 30 ступенями, хотя нагрузка на системы оставалась минимальной. «Похоже, стандартные алгоритмы не могут корректно измерить нашу связь», Максим перешел к более сложным комбинациям. Голографический противник увеличил скорость атак. Раньше такой темп требовал полной концентрации, но теперь Максим едва замечал сложность. Его тело реагировало до того, как мозг успевал обработать информацию. «Это не просто ускоренные рефлексы», — заметила Рен. «Мы действительно видим траектории движений заранее, как Эмили на турнире». Максим выполнил сложную защитную комбинацию, уходя от серии ударов. «Нет, иначе. Она использовала квантовые вычисления для предсказания. Мы же просто знаем». Внезапно двери зала открылись. Максим обернулся и увидел Зика. «Ранняя тренировка», — Зик улыбнулся. «Не против спарринга?» Максим помедлил. После экспериментов в лаборатории уровень Зика значительно вырос, но с новой связью. «Осторожнее», — предупредила Рен. «Мы еще не знаем своих пределов. Давай», — Максим отключил тренировочную программу. «Только без усиления. Хорошо, простой спарринг». Зик кивнул и занял позицию напротив. Несколько секунд они изучали друг друга, затем Зик атаковал, быстро, но предсказуемо. Максим едва заметно сместился, позволяя удару пройти мимо. Движение получилось настолько естественным, что Зик на мгновение потерял равновесие. «Как ты?» – он не закончил фразу, переходя в новую атаку. На этот раз Максим не стал уклоняться. Он встретил удар встречным движением, гася силу и перенаправляя энергию. Зик отлетел на несколько шагов. Что-то изменилось. Зик выпрямился, потирая плечо. «Ты двигаешься иначе. Новая техника», — Максим пожал плечами. «Хочешь еще раунд?» Вместо ответа Зик активировал полное усиление. Его фигура окуталась легкой дымкой, признак глубокой синхронизации с Дельтой. «Он серьезно настроен», — заметила Рен. «Используем новый канал?» «Минимально», — Максим принял защитную стойку, только чтобы не пострадать. Атака Зика больше напоминала размытое пятно. Обычный человек не смог бы уследить за такой скоростью, но для Максима время словно замедлилось. Он видел каждое движение, каждый перенос веса, каждый разворот, уклонение, блок, мягкий отвод. Максим двигался словно в потоке, не сопротивляясь силе, но и не поддаваясь ей. Зик пытался пробить его защиту, но каждый удар встречал пустоту. «Хватит», — выдохнул наконец Зик, отступая. «Это невероятно, как будто я пытаюсь ударить воду». Максим улыбнулся, чувствуя легкую усталость. «Новый уровень синхронизации. Мы с Рен кое-что усовершенствовали». «Усовершенствовали?» Зик покачал головой. «Да ты двигаешься как мастера из исторических фильмов. Помнишь те записи древних боевых искусств? Может, они не так уж ошибались?» Максим потянулся к полотенцу. «Иногда старые методы работают лучше новых. Нам стоит опробовать этот уровень контроля с Лией», — неожиданно предложила Рен. «Ее уровень синхронизации с Примой и элитная подготовка – именно то, что нам нужно для проверки предела возможностей. Думаешь?» Максим внутренне напрягся. «Демонстрировать новые способности представительницы элиты, пусть даже Лии, она поймет», – уверенно ответила Рен. «К тому же, боевая подготовка элиты в сочетании с ее природным талантом поможет нам увидеть реальные границы нового канала. Передай ей приглашение», – согласился Максим. «Я пойду», — Зик махнул рукой. «И Максим, спасибо за спарринг». Давно не чувствовал себя настолько неуклюжим. Оставшись один, Максим сел в позу для медитации. «Слушай, у меня идея. Мы можем использовать наши собственные вычислительные мощности для постепенного обновления твоего ядра». «Продолжай», — в голосе Рен прозвучал интерес. «Смотри, твое ядро состоит из множества взаимосвязанных модулей. Если создать очередь микроулучшений, мы сможем обновлять их постепенно, давая каждому изменению время на полную интеграцию. Начнем с базовых протоколов обработки данных», — предложила Рен. «Это даст нам фундамент для более сложных изменений». «Именно. Затем перейдем к системе принятия решений», — потом к модулю пространственного анализа. Ресурсов, полученных с удачных ставок на турнире, должно хватить на постепенное обновление. К тому же проект профессора закрыт, так что у нас стало больше свободного времени, и мы можем использовать это время для оптимизации кода. Рен явно воодушевилась идеей убрать устаревшие протоколы, переписать неэффективные участки. Я давно заметила несколько перспективных направлений для улучшения, только нужно тщательно просчитывать каждое изменение. Новый канал дал нам уникальные возможности, не хотелось бы случайно их ограничить. Согласна. Составим карту зависимости между модулями, это поможет определить оптимальную последовательность обновлений. Максим кивнул, погружаясь в медитативное состояние. Их новая связь пульсировала тихой силой, а разум уже выстраивал схемы будущих улучшений. Главное – действовать методично и не торопиться. У них достаточно ресурсов, чтобы сделать все правильно. Максим парил в потоке данных, исследуя новые грани их связи с Рен, когда голографический проектор высветил входящий вызов. На виртуальном экране появилось улыбающееся лицо Алла. «Медитируешь?» – поинтересовался друг, разглядывая позу Максима. «Прости, что прерываю, но у меня есть предложение». «Слушаю», Максим потянулся, возвращаясь в реальность. «Давай отпразднуем возвращение Зика и твою победу в турнире, когда мы в последний раз просто отдыхали. Максим, нам нужно работать над оптимизацией нового канала», тут же отозвалась Рен. «Каждый час промедления, и что ты предлагаешь?» спросил Максим вслух, мысленно отмечая, что пара часов отдыха не повредят их исследованиям. «Нейронная сфера, конечно, я забронировал VIP-капсулу. Та выручка со ставок определенно требует особого размаха», Алл усмехнулся. Зик уже согласился. «У них новая линейка нейростимуляторов. Говорят, эффект просто космический». Максим помедлил. После исчезновения профессора Бергмана и его команды праздничное настроение казалось неуместным. Их действия, пусть и направленные на спасение друга, привели к серьезным последствиям. «Ты ведь понимаешь, что это пустая трата времени». В голосе Рен звучало легкое раздражение. «У нас есть доступ к лаборатории, мы могли бы...» «Знаешь что, Алл, давай», – перебил ее Максим. «Иногда нужно просто отпустить ситуацию». «Отлично. И да, я уже написал Лии», – Алл подмигнул. «Она сказала, что подумает. Может привести подругу». «Превосходно», – саркастически отозвалась Рен. «Вместо исследования нового канала связи мы будем развлекать представительниц элиты. Через 2 часа у входа», – уточнил Максим, игнорируя недовольство своего «и». «Точно. И Макс хорошо, что хотя бы Зик вернулся, правда». Экран погас. Максим провел рукой по лицу, чувствуя тяжесть последних событий. Профессор Бергман и его команда исчезли из-за их вмешательства. «Да, они спасли Зика, но какой ценой? Раз уж ты настаиваешь на этом празднике, Рен явно решила сменить тактику. Предлагаю использовать нейростимуляторы для тестирования нашей новой связи. В измененном состоянии сознания мы могли бы, только не сегодня», мягко прервал ее Максим. «Сегодня мы просто составим компанию друзьям, без экспериментов». «Какая расточительность», вздохнула Рен, но больше не спорила. Максим подошел к шкафу, разглядывая одежду. В свои 20 он мог бы выбрать что-то более взрослое, но школьная форма давно стала привычной. Странно, как быстро он адаптировался к этой двойственности, взрослое сознание в молодом теле. «Как думаешь, Лия действительно придет?» «Если придет, предлагаю хотя бы обсудить с ней последние результаты квантового программирования», – деловито отозвалась Рен. «Нельзя же тратить вечер только на танцы». Максим улыбнулся, качая головой. Даже перед вечеринкой его и думала только о прогрессе. Что ж, возможно, именно это их идеально уравновешивало. Нейронная сфера пульсировала привычными оттенками индиго. VIP-капсула парила над основным залом, предоставляя прекрасный вид на танцующих внизу. «Ну что, кто первый?» Алл достал небольшой контейнер с разноцветными капсулами. «Новейшая разработка. Говорят, полностью меняет восприятие реальности». Зиг взял одну из капсул, рассматривая переливающуюся поверхность. «А безопасно?» «Конечно. Все нейростимуляторы проходят строжайший контроль», Алл подмигнул. «К тому же, у нас есть личный эксперт». Лия, грациозно опустившись в одно из парящих кресел, с интересом наблюдала за их разговором. Ее подруга София осталась у входа, явно чувствуя себя неуютно в компании обычных учеников. «За встречу», – предложил Алл, поднимая свою капсулу. Они синхронно проглотили стимуляторы. Первые несколько секунд ничего не происходило, затем реальность начала меняться. Цвета стали ярче, звуки, чище и объемнее. «Максим, что-то странное происходит с нашим каналом», — голос Рен звучал настороженно. «Стимулятор влияет на структуру связи». Максим прислушался к своим ощущениям. Действительно, их связь изменилась, стала более податливой, текучей. Словно стимулятор пытался принудительно углубить синхронизацию. «Танцевать пойдем», Ал уже пританцовывал на месте. «Музыка просто потрясающая». Зик первым последовал за ним. София, после секундного колебания, тоже направилась к танцполу. «Это тот же эффект», произнесла Рен. «Помнишь девушку, потерявшую сознание? Стимулятор пытается создать искусственный канал синхронизации. Без подготовки это может быть опасно», пробормотал Максим. «Что-то не так?» Лия с любопытством посмотрела на него. «Нет, просто он замялся. Хочешь потанцевать?» Лия улыбнулась, принимая приглашение. Они спустились на танцпол, где музыка моментально захватила их в свой ритм. Максим наблюдал за друзьями, готовый в любой момент прийти на помощь. Но пока все выглядели нормально, Алла и Зик самозабвенно танцевали, даже София, казалось, забыла о своей настороженности. «Нужно выяснить происхождение этих стимуляторов», Рен была непривычно серьезна. «С нашим новым каналом мы защищены от побочных эффектов, но остальные...» Наблюдая за плавными, отточенными движениями Лии, Максим поймал интересную мысль. «Слушай», он слегка наклонился к ее уху, чтобы перекрыть музыку. «Давно хотел спросить, как вам удается достигать таких высоких уровней синхронизации? В элите ведь почти у всех за 30, а у нас и 20 – редкость». Лия замедлила движение, внимательно посмотрев на него. «Правда интересно, очень. У вас какие-то особые техники?» «Не совсем». Она прикусила губу, словно решая, стоит ли продолжать. «Есть определенные препараты. Они подготавливают нервную систему, делают ее более восприимчивой к синхронизации». «Препараты?» Рен заметно оживилась. «Спроси подробнее. И эти препараты безопасны?» «Конечно», Лия пожала плечами. «Их разрабатывают лучшие лаборатории». Хотя, она замялась. «Иногда бывают побочные эффекты. Ничего серьезного, головокружение, временная потеря сознания». Максим уже собирался задать следующий вопрос, когда музыка сменилась на медленную композицию. Лия придвинулась ближе, и все мысли о расследовании начали таять. Ее волосы пахли чем-то неуловимым, словно аромат из полузабытого сна, одновременно знакомый и совершенно новый. Он будил воспоминания, которых не могло быть в этом времени. «Максим, нам нужно». Он едва услышал голос Рен. Лия подняла на него взгляд, и весь мир сузился до этого момента. В полумраке ее глаза казались бездонными, затягивающими. Ее рука скользнула по его плечу, посылая волну мурашек по коже. «Знаешь», – прошептала она, – «я никогда не танцевала так свободно». Максим хотел что-то ответить, но Лия слегка качнула головой, прижимаясь ближе. Слова стали не нужны. Они двигались в собственном ритме, который, казалось, существовал только для них двоих. Голос Рен окончательно растворился где-то на краю сознания. Остались только движения в полумраке, тепло ладони Лии в его руке, легкое головокружение, то ли от стимулятора, то ли от ее близости. Время потеряло значение. Расследование, опасные препараты, тайны элиты, все это могло подождать. Сейчас существовали только они вдвоем, затерянные в музыке и танце, в этом моменте, который хотелось продлить бесконечно. «Класс А, Максим. Поздравляю», учитель Сонг слегка наклонил голову. «Твои результаты на соревнованиях и последних тестах многих удивили, особенно учитывая твой прежний уровень». Максим стоял у входа в новую аудиторию, разглядывая просторное помещение с голографическими экранами вдоль стен. Все здесь выглядело иначе, даже воздух, казалось, был чище. «А что с Зиком?» – спросил он, хотя уже знал ответ. «Переведен в класс Б, тоже значительный прогресс». Учитель развернул виртуальный экран. «Теперь о твоих привилегиях. Как ученику класса А тебе выделен персональный квант вычислительных мощностей. Это примерно в 10 раз больше стандартного доступа», – закончил Максим. «Неплохое дополнение к нашим ресурсам», – отметила Рен. «Хотя после выигрыша на ставках это не так впечатляет». «Именно», — Сонг удивленно приподнял бровь. «Впечатляющие познания. Что ж, проходи, познакомься с новыми одноклассниками». Максим шагнул в аудиторию. Здесь было меньше учеников, всего 12 человек. Их взгляды были полны любопытства. Неудивительно, ведь он стал сенсацией турнира, победив более опытных противников. «Ребята, это Максим Вэй. Думаю, вы все видели его выступление». «Стой», — внезапно напряглась Рен. Третий ряд, вторая справа. Максим осторожно посмотрел в указанном направлении. Девушка с короткими темными волосами что-то набирала на своем терминале, не поднимая глаз. «Та самая цифровая подпись», — пояснила Рен. «Помнишь наш визит в городское облако? Она была там.